Глава 16. Первый переход. «Чё делаешь?» — спросил скрипач, садясь в кресло. «Эй, ау! Ид, я здесь вообще-то. Отреагируй на меня, пожалуйста». «Подожди, я читаю». Отозвался наконец Ид, пытаясь разобраться, на чем мы таком едем. «И на чем же?» — поинтересовался скрипач. «Название тебе ничего не скажет. Просто от Торкипу с номером модели. Но если это все сломается, мы ни черта не сможем сделать». Со вздохом ответил Ид. «Ха, подумаешь, удивил!» — хмыкнул скрипач. «Это как бы подразумевается. Или ты предлагаешь разжиться по дороге запчастями и ремонтной мастерской?» «Для начала я предлагаю попробовать разобраться с вот этими узлами». Ид выявил нужную схему. «Тут довольно забавная гидравлика, а вот тут, и еще вот тут, к ней каким-то образом прицеплена та самая блокировка. Механически. Надо посмотреть как. Попробовать сделать для начала хотя бы это. А потом будем разбираться с дублирующими цепями. И попытаемся понять, что не так с кондиционированием. С вот с этим вот блоком, который отвечает вроде бы за распределение потоков. И еще...» «Так, я понял. Ты предлагаешь организовать ремонтную мастерскую прямо в кузове», — подытожил скрипач. «С этим вопросов нет. Но где взять запчасти и дополнительные аккумуляторы для этой рухляди?» «Попробуем спросить у Рифата», — пожал плечами Ид. «Что-то мне подсказывает, что не мы одни такие умные. В аду подобными машинами пользуются, больше чем уверен. Может быть, что-то даже разбирает на запчасти». «Ага», — сардонически усмехнулся скрипач. «Однако есть один маленький нюанс. С точно таким же успехом эти, которые пользуются, могут разобрать на запчасти то, на чем мы сейчас едем. Поэтому в первую очередь нам нужно оружие». «О боже, как же я сам не догадался», — покачал головой Ид. «Да, нужно. Зови сюда Лигу, пусть ведет, и пошли уже к Рифату». «Отрадно сознавать, что вы эти вещи понимаете», — произнес Рифат со вздохом. «Да, оружие нужно. Вот только пользоваться им придется вам. Мы с Лигой этого делать не сможем». «Почему?» — спросил скрипач. «Потому что мы не пользуемся оружием», — пожал плечами Рифат. Сейчас они сидели в кузове, который уже практически полностью просох, на одеялах, которые Рифат успел забрать из дома. Спали эту ночь по очереди. Рифат несколько раз вставал. Видно было, что происходящее его сильно тревожило. И в результате не выспался толком никто. У Ита все так же болели ноги. Скрипач нет-нет да пытался как-то поудобнее пристроить руку, а Лига, обычно бодрая и веселая, выглядела этим утром угрюмой и подавленной. Скрипач попробовал сунуться к ней с расспросами, но Ит не позволил. «Не надо, не трогай ее», — попросил он. «Она, наверное, тоже устала, не нужно сейчас». «Да, вы не пользуетесь оружием, и ты, конечно, не расскажешь, почему», — тут же подхватил скрипач. «А мы не спросим. В очередной раз примем как данность, равно как и другую информацию. Хорошо. В таком случае, каким образом и где, в принципе, тут можно это самое оружие достать?» «Не знаю», — пожал плечами Рифат. «Ския, я правда не знаю. Только слухи. В Анкуне говорили, что ремеры иногда достают оружие в поселках, которые встречаются по границе буфера. Правда это или нет?» «Покупают?» — спросил Ид. Рифат кивнул. «Цен, конечно, ты не знаешь. Откуда бы?» «Слышал, что примерно 5000 за единицу. Ид-то, проблема сейчас в другом». Начал Рифат, но Ид не дал ему договорить. «Проблема в том, что мы в данный момент крайне уязвимы», — сказал он. «У нас нет ничего для защиты. Песчаник заблокирован. Скорости тоже нет. Мы даже уйти не сможем, если на нас нападут. Рифат, я рассуждаю предельно корректно и называю вещи своими именами. Сейчас я вижу следующее. Мы сумеем, скорее всего, добраться на этой машине только до границы буферной зоны. Может быть, немного дальше. Потом сдохнет батарея или что-то сломается окончательно. Это верно?» «Да, к сожалению, да», — кивнул Рифат. «Нет, машина может пройти и дальше, но ремонт ей точно понадобится. Теоретически, конечно, липсток, который у нас есть с собой, неплохая валюта. Но что помешает тем, кому он нужен, посворачивать нам шеи и забрать его оптом, весь сразу, и ничего не дать взамен? Ничего, — хмыкнул скрипач. Проходили, спасибо. Липсток пока что не трогаем и никому не показываем. Вот что, у меня следующее предложение. Давайте остановимся и посмотрим машину. Надо хотя бы иметь представление об этой блокировке. Останавливаемся? Ладно, — кивнул Рифат. «Сейчас схожу в кабину, посмотрю, где это лучше сделать». Песчаник посадили в лощине, на небольшой полянке, окруженной невысоким молодым лесом. Лига, прихватив с собой скрипача, отправилась за дровами. Сказала, что надо приготовить что-нибудь поесть. Ид и Рифат сумели снять нижний кожух с одной из лап песчаника и принялись осматривать механизм. «Вроде бы все блоки на месте, и они исправны», — заметил Рифат минут через 15. «Жаль, я не имел дела с такими кипу. Не могу сказать сразу, что не так. Запусти диагностику, давай посмотрим». «Уже смотрел». Ид пододвинул визуал Рифату. «Судя по всему, дополнительный блок стоит на порте, который закодирован как Олистер 16/9078. Но вот это я не пойму. Что значит модификация Дарпел 13/14/68?» «Так...» Рифат задумался. «Порт отвечает за сопротивление скольжению второй оси. Собственно, это и дает замедление скорости. Вон там, выше, видишь? Такой, словно бы, как связка стеблей. Вон тот участок, который уходит в приемник ниже, видишь?» «Вижу, на мышцу чем-то похоже». Кивнул Ид. «То есть это все должно входить в приемник быстрее, но сейчас приемник тормозит, верно?» «Именно так», — кивнул Рифат. «Работает на сжатие и не пускает. Можешь поднять ему ногу, а затем медленно опустить?» «Могу», — кивнул Ид. Работать с визуалами, стоя на костылях, было не очень удобно, но Ид уже приноровился. «Давай сперва совсем медленно. Ага, вон, смотри. Словно что-то мешает, да?» «Это оно, видимо, и мешает», — Рифат нахмурился. «Высоко. Боюсь, не доберусь туда». «Погоди», — попросил Ид. «Сейчас попробую выпрямить ему ногу, может, и достанем». Расчет оказался верным. Да, песчаник послушно вытянул лапу, и сочленение, которое им требовалось осмотреть, повисло в метре над землей. Обрадованный Рифат тут же подошел к нему и принялся стаскивать вторую, верхнюю часть кожуха. Ид подошел поближе. «Да, вот он, порт». Замысловато изогнутая пластина из стабилизированного геля, в которую впаяны управляющие блоки разных форм и расцветок. Маркировки, естественно, отсутствуют, потому что все маркирует только система, и только в режиме визуализации. Так, и что же тут нештатное? «Итак, какая стадия развития планеты соответствует этой конструкции, если ранжировать по общим принципам?» — вдруг спросил Рифат. Вопрос оказался несколько неожиданным, но Ид тут же понял, зачем Рифат это спросил. Очередная проверка, разумеется, но не только. Рифат, кажется, ищет сейчас ответ на какой-то еще вопрос, который, кажется, тревожит его все сильнее. «Высокая четверка», — ответил Ид. «Я бы сказал, по границе с пятеркой. Здесь есть локализация блоков управления. Для гражданской техники это допустимо в пятых мирах, но...» Ид пожал плечами. «Локализация повышает уязвимость конструкции. В машинах посерьезнее эти блоки были бы разнесены и защищены гораздо лучше». «Верно, все правильно», — кивнул Рифат. «А в шестом и седьмом уровнях?» «Блоков не было бы вообще, потому что блоком является вся конструкция. Совсем другие материалы, уже, возможно, точная сборка, и никакие блоки больше не нужны». Ид усмехнулся. «Рифат, экзамены тоже больше не нужны. Поверь, мы с тобой видели в жизни несколько разную технику. Думаю, но принципы будут одни и те же. Логика, элементарная логика, создатели этой техники мыслили теми же категориями. Безопасность конструкции, безопасность пассажиров, долговечность, ремонтопригодность, продажа, в конце концов». «Этот кипу, например, для ремонта подходил и стоил, скорее всего, недорого», — добавил он. «Грузовик, машина, предназначенная не для того, чтобы на ней красоваться, а для работы, долгой, насколько это возможно. Именно поэтому тут меняются узлы, детали, обшивка. Модная машина была бы сделана иначе. Совсем иначе. Потому что год, два, три, и ее меняют целиком. На более новую. Ее незачем чинить. А это... Ну, ты понял, думаю. Я прав? «Права», — поправил Рифат автоматически. «А так да, верно. Все совершенно верно. Итта, пойми, я... Мне очень сложно сейчас. Нужно привыкнуть. Я всегда соблюдал законы, и вдруг Ремер... Преступник, по сути дела, к тому же...» Рифат не договорил. Осекся. Отошел от машины, присел на камень, опустил голову на руки. «Рифат, прости, пожалуйста», — сказал Ид тихо. «Зря мы вас взяли. Тебе нельзя было идти с нами, и Лиге тоже. Я видел могилы твоих родных. Мы поняли, насколько важна для тебя Лига, а теперь...» «Да что ты знаешь о Лиге, да и обо мне?» — не поднимая головы, произнес Рифат. «Если бы ты хотя бы представление имела о...» «О контроле», — решил Саид. «Хватит. Довольно молчать. Обстоятельства не те. Я имею представление о контроле, Рифат. И не только о контроле. Вы очень тщательно прячетесь. Вы всех обманули. Но нас нет. Не вышло, уж прости». «Что?» Рифат поднял голову и посмотрел на Ита. Растерянный взгляд, непонимание, удивление. «Что ты сказала?» «Ты встречающий», — сказал Ит. «Не знаю, как у вас это правильно называется, у нас это называли именно так. Это тот, кто берет на себя образ сети в восстановленном виде на время отдыха экипажа. И принимает экипаж у себя, хотя бывает по-разному». «Встречающий?» — спросил Рифат. «Странное слово». «А как у вас это называется?» — спросил Ит. «Когда такие, как ты, взаимодействуют с такими, как Лига?» «Мы назывались близкими». «Близкие, понимаешь? Не было никакого специального названия. Никогда. Ни у кого. Странно, что вы это так называете. Словно это какая-то должность. У них название есть, да, палиндром. Читается по согласным, гласные могут меняться. С, Ф, С, гласные любые». «У нас читалось как Сефос», — сказал Ид беззвучно. «Ну да, можно и так». Пожал плечами Рифат. «Произносить удобно, слово понятно. И Лига была близкой моей семьи и остается ею». Рифат отвернулся. «Несмотря ни на что, пока я жив, она для меня близкая, а я для нее. Но почему вы молчали, раз все поняли? И давно вы это поняли?» «Довольно давно», — признал Сейд. «А молчали... Зачем говорить, если вы не хотите, чтобы про это кто-то знал? В карте у тебя она записана как жена одной из твоих халфквин, верно?» «Ах, опять слова у тебя неправильные», — покачал головой Рифат. «Как женщина-мать она записана. Первая мать. Хали — вторая мать. Муж — так женщины говорят, и некоторые хали. Им можно, но не мне». «Ясно», — кивнул Ит. Спорить не хотелось, да и не было никакого смысла спорить. «Рифат, ты меня услышал. Больше ничего не буду спрашивать. Ни у тебя, ни у Лиги. Если что-то захотите сами рассказать, расскажете. Не захотите — не надо. Ладно?» «Да, пожалуй, это правильно», — согласился Рифат, вставая. «Но вернемся к началу этого разговора. Ты спросила, почему мы пошли. Хотела спросить, верно? Я отвечу. Мы пошли, потому что у нас уже тоже не осталось сил терпеть и прятаться. Мы прожили очень долго, состарились и... хватит. Но ведь уйти тоже можно по-разному. Можно тихо сгинуть, а можно истратить себя с толком. Поэтому мы и пошли, Итта. Почувствовали в вас нечто такое, что дало нам право пойти. Понятно?» «Спасибо», — кивнул Ит. «Спасибо, Рифат. Теперь понятно». Костер сделали небольшой, но его хватило для того, чтобы сварить на всех кинкини и заварить лхус. По словам скрипача, получилось просто замечательно. К тому же все проголодались и после еды почувствовали себя бодрее и лучше. Лига принялась по своему обыкновению подшучивать то над скрипачом, то над Рифатом, Аид, слегка отдохнувший, снова запустил диагностику, чтобы найти дополнительные блоки. «Так, что именно они туда поставили, я понял», — сообщил он через несколько минут. «Теперь вопрос, как нам это оттуда вынуть?» «И что нам это даст?» — добавил скрипач. «Даст нам это скорость и маневренность, но при этом сократит время работы аккумулятора», — сказал Ид. «Что, в принципе, логично, согласись». «Аккумулятор найдем», — решительно произнесла Лига. «Сюда вообще практически любой должен подойти. Отсек универсальный. Все съест, что не дай». «Так давать-то нечего», — заметил скрипач. «И где брать?» «Сопрем где-нибудь», — пожала плечами Лига. «Раз мы ремеры, можно и так. Главное, чтобы не повесили за это». «Прекрасная перспектива», — покачал головой Ид. «Давай лучше купим, при первой же возможности. Воровать как-то не очень идея, ага». «Плохо ты знаешь, чего там делается, в аду», — вздохнула Лига. «Ладно, посмотрим, как получится. Может, и правда купим». «Да подождите вы с этими покупками», — попросил Рифат. «Надо блокировки снять, причем со всех лап, а блокировки припаяны, и отпаять нечем». «А если оторвать?» — предложил скрипач. «Ну, попробуй, оторви!» — усмехнулся Рифат. Блоки, о которых шла речь, стояли по центру каждой гелевой пластины, на каждой лапе песчаника. Стояли кое-как, криво, косо, но, увы, работали исправно. Скрипач, осмотрев лапы, пришел к выводу, что да, выдирать будет сложно. Слишком велик риск повредить саму пластину. Минус пластина — это минус лапа. А минус две лапы — все, пиши пропало. Песчаник сможет двигаться со скоростью пешехода, максимум, и потеряет частично маневренность при поворотах. Вот спасибо, такого точно не надо. «Их нужно выпаивать и вынимать», — констатировал Рифат. «Пластина потом сомкнется и останется крепкой. Если вламывать, повредим. И уже не починим». «Вижу», — мрачно отозвался скрипач. «Так, а если попробовать нагреть всю пластину?» «Не, не пойдет. Если всю, то вывалятся остальные блоки, и фикс-2 мы их соберем обратно, как надо». «В том-то и дело», — покивал Рифат. «Нужен или пайщик точечный, или мастер, у которого есть этот пайщик. Здесь мы эту пластину даже прогреть не сможем. Греть нечем. Вот что. Предлагаю пройти к югу и поискать кого-нибудь там. За границей буфера. Да-да, нам надо на север, я знаю. Но на севере меньше народа, и мы там, скорее всего, ничего не найдем. А так, мы потратим пару дней и попробуем решить хотя бы часть проблем». «Согласна». Тут же кивнула Лига. «Только давай иначе. Мы в 600 километрах от границы буфера». Конечно, цифру она назвала другую, но Ид уже автоматически переводил эти цифры в привычную систему. «Надо максимально быстро из буфера выйти. Останавливаться не будем. Ну, воду разве что возьмем где-нибудь, и все. Лепешек сейчас напеку, чтобы времени на готовку в дороге не тратить», — продолжил Лига. «Выходим за границу и по ней двигаемся к югу. Может быть, кого-то отыщем. Они там, кстати, не такие злые, как на севере», — добавила она. «Рифат, помнишь, как-то к нам в Ванкун приходили люди из города, которые за границей зоны?» — вдруг сказала она. «Как он назывался?» «Окса, кажется», — Рифат задумался. «Странное место, если судить по рассказам. Но... а давайте попробуем. Город, правда, человеческий, наших там нет, разве что ремер какой-то доберется. Рискнем». Карта, конечно, была так себе, но давала хотя бы в общих чертах представление о пути, который шагоходу предстояло преодолеть. «Трое суток», — сказала Лига. «Не меньше 3 суток. Мы очень медленные, к тому же машина не в лучшем виде, следует ее поберечь». Про нелучший вид Ид и скрипач все уже поняли и согласились с Лигой. «Лучше медленнее, зато песчаник останется цел». Хотя, конечно, слово «цел» для песчаника не очень подходило. Ограничители — это была лишь одна проблема. На самом деле, жизнь потрепала этот Аттеркипу весьма основательно. «В этой Люсе хоть что-то исправное есть?» — горестно вопрошал скрипач, когда они поставили машину на нужный курс, оставили Лигу управлять и перебрались в кузов, чтобы немного отдохнуть. «Куда ни ткни, что-то найдешь. Ну вот как?» «Рыжий, Люсе 300 лет», — напомнил Ид. Эксплуатировали, судя по всему, весьма активно. А потом она, кажется, долго стояла, причем без нормальной консервации. И что ты после этого хочешь? Скажи спасибо, что мы вообще хоть как-то едем, и она под нами пока что не развалилась. «Спасибо-то оно, конечно, спасибо, но вот чего делать, ума не приложу». Скрипач покачал головой. «Жуткая рухлядь. Именно поэтому их используют для охоты», — заметил Рифат. «И вы думали, что в холмы попадают нормальные машины, которые можно использовать для работы? Ха, как бы не так». «Мы уже поняли». Ид безнадежно вздохнул. «Но выбирать не приходится. Что есть, то есть. Рифат, ты лучше разбираешься. Давай смотреть, что тут первоочередное нужно делать». В результате, в первую очередь, попали следующие задачи. Первое. Регулировка двигателя, замена части жидкостей, хотя бы части, и промывка системы. Для начала водой. Да, этот кипу еще мог походить, и неплохо, но о нем не заботились, и бионическим деталям, а в конструкции их было немало, приходилось несладко. «Эти машины могут сами брать воду», — объяснял Рифат. «Но, видимо, песчаник в холмах был недолго и по какой-то причине не дошел до реки». «Мог, да, но не получилось». «Может быть, охотники отогнали, может быть, сам не сообразил». «Воду они чувствуют. Для этого есть специальный модуль, но тут, кажется, он или неисправен, или со сбитой калибровкой». С промывкой, кстати, вопрос решить удалось довольно быстро. На второй день пути маршрут вывел их к одному из притоков Чали. И в результате у этого притока простояли 2 часа. Причем промывку пришлось запускать через визуал, потому что машина сама воду, как оказалось, не видела. Отсек, в котором находился двигатель, был закрыт герметично. Именно поэтому при прыжке в реку во время побега вода туда не попала. Зато она попала в кузов, в котором была, разумеется, абсолютно не нужна. «Тут есть зоны роста биощупов», — сообщил Ид, который, пользуясь тем, что машина сидит, не поленился обойти ее со всех сторон и еще раз осмотрел. «Причем, кажется, живые зоны, но не пустые, а накормить, чтобы вырастить что-то, нечем». «Рифат, а для чего тут нужны были щупы?» — с интересом спросил скрипач. «Это же грузовик». «Веревки», — поправил Рифат. «Веревки всегда нужны. И грузы хорошо закрепить, и другую машину вытащить, если увязнет. Да, еды для них нет, к сожалению. Давайте нальем хотя бы воду, им это полезно». «Давайте», — согласился Ид. «Плохо, что нам самим воду про запас налить не во что. Очень бы нам пригодилась какая-нибудь большая посудина». «Найдем», — успокоила Лига. «Может, в городе и найдем. Нужен бак, побольше. Поставим в кузов». Кузов уже приспособили для житья, насколько это было возможно. Одеяло положили в самом сухом месте. Полностью кузов до сих пор так и не просох. Вещи аккуратно сложили вдоль стен. «Надо будет потом их как-то прикрепить», — говорила Лига. «Это мы сейчас медленно идем, а при быстром движении компенсатор может запаздывать и будет мотать». Скрипач сокрушался, что в кузове нет окон и ничего не видно, но Рифат сказал, что так даже лучше, потому что смотреть тут особенно не на что, а дальше будет вообще не на что. Боковую дверь открыли с 10-й, наверное, попытки, умудрившись сорвать с нее блокировку. Примерно такой же модуль, что и в ногах от Туркипу. Ид этой двери очень обрадовался. Пользоваться верхним люком ему было сложно, а теперь он мог выходить из машины почти без проблем. Если, конечно, учесть, что от боковой двери до земли был примерно метр. Но все равно лучше, чем сперва лезть вниз, а потом забираться наверх. «Много людей довелось мне перевидать на своем веку, но такое, пожалуй, впервые», — говорил скрипач, в сотый раз просматривая с визуалов очередную диагностику. «Это какая-то ретро-Люся, совсем ретро. Клаксона не хватает, и этой, как ее?» «Ручки спереди, чтобы заводить», — подсказал Ид. Скрипач согласно покивал. «Точно, ручка, чтоб заводить. Тут смотрелось бы очень органично». Когда совместными усилиями удалось частично наладить кондиционирование кабины, общей радости не было предела. До того вести приходилось, часто меняясь, не закрывая дверь в коридорчик и приоткрыв верхний люк. И все равно в кабине было душно и жарко. «А южнее будет еще жарче», — предупредил Рифат. «Ну да», — согласился тогда скрипач. «Южнее жарче, на севере холоднее. Логично». «Слушай, ты когда нас пугала, говорила про патрули?» — заметил скрипач. Он и Лига сидели в кабине. Песчаник брел по берегу очередной небольшой речушки. Причем делал он это самостоятельно, потому что несколько часов назад скрипачу удалось программно исправить ему автопилот. «Так где эти самые патрули? Никого нет». «И не будет. Пока не будет», — ответила Лига. «Но почему?» — удивился скрипач. «А зачем им загрязнять буферную зону? Патрули работают в аду и по границам, и в глубине, но не в буфере. Так что сейчас нам следует бояться разве что и Фари. Да и то я не уверена, что они тут водятся. Мы продвинулись к югу, а им тепло не нравится». «Так, может, тут что-то другое водится?» — справедливо заметил скрипач. «Водилось, но перебили». Равнодушно пожала плечами Лига. «У вас там, откуда вы... А, неважно. У вас СИПы есть?» «Конкретно у нас нет. Мы живем в нейтральном мире». Скрипач вздохнул. «И людей много, поэтому у нас преимущественно кошки, сипов к нам не возят. А тут что, сипы есть?» «Ага, есть», — кивнула Лига. «Только не домашние, а кёдана. Дикие, крупные степные сипы. Видел таких?» «Не-а», — покачал головой скрипач. «Не доводилось. Или у нас они назывались как-то иначе. Я знаю про инкулов, может, это они и есть? Здоровенная зверюга, палевая и в пятнышко». «Приручить невозможно, характер скверный, быстро бегают. Геральдическое бестие, почти на всех гербах высоких родов обычно рисуется», — вспомнил он. «Во всех позах и с кучей предметов рядом, или на ней самой. То в венце, то с гирей в пасти, то с двумя головами, то с крыльями, то с шипастым хвостом. Ну и с оружием, само собой, как иначе». «А кого рисуют? Хали? Самца? Самку?» — с интересом спросила Лига. «Самца обычно», — пожал плечами скрипач. «Выгоднее смотрится. Хали, или по-нашему герма, рисуют реже. Самки... О, точно! У рода Ти именно самка на гербе. Рыжая!» — добавил он с неприязнью. «И хвост кольцом. Как же я забыл, а? Стыдно! Мы же были женаты на женщине из этого рода, будь он неладен!» «Кажется, женаты вы были и не очень удачно», — прозорливо заметила Лига. «Да не то слово», — пожаловался скрипач. «Всю душу вымотала, стерва». Лига сочувственно вздохнула. Скрипач в ответ вздохнул горестно. Посидели, помолчали, покивали. Потом Лига, не выдержав, попыталась удержать смех, прикрыв рот ладонью, но ничего не вышло. «И чего ты смеешься?» Старательно сохраняя на лице печальное выражение, спросил скрипач. «Ой, перестань!» — попросила Лига. «Да богатая у вас была биография. Если бы ты видел свое лицо, когда говорил про стерву. Только не делай это лицо еще раз, а то я от смеха начну икать. А воду надо экономить». «Ладно, не буду», — кивнул скрипач. «В общем, там водятся дикие кёдана. Они же инкулы, да?» «Именно так и есть», — кивнула Лига. «Еще ты говорил про охотников», — напомнил скрипач. «Охотники просто так не ездят. По приказу чаще всего. Приказа нет, охотников нет». Лига задумалась. «Вообще странно, что за нами не погнались. Но у меня есть версия, почему так получилось». «И какая же?» «Они не поняли, что мы забрали песчаник. Думают, что мы ушли пешком, а машину пустили перед ними для отвода глаз», — объяснила Лига. «Нашли тот, который мы угнали. Увидели следы, ведущие в сторону холмов. Посмотрели отчеты системы. И пришли к выводу, что в песчанике нас не было. И что мы решили отправиться, скорее всего, к югу, но не туда, куда мы идем на самом деле, а вдоль буферной зоны. Мы уходим вглубь континента, а буфер идет вдоль берега. Скорее всего, по нам передали приказ в другие поселения и будут ждать там». «Но песчаник-то мы угнали», — справедливо заметил скрипач. «А вот в это они могут и не поверить. Не угоняют такую технику. Никто еще с ума не сошел», — хмыкнула Лига. «Песчаник сбежал, да. Но ведь была отключена общая система, если ты помнишь, и у него мог случиться сбой. И он ушел. Так что...» «Слушай, если серьезно, то сверху нас отлично видно», — заметил скрипач. «Даже искать никого не надо. Мы как на ладони. Над нами столько всего летает, что прятаться просто глупо, согласись». «С одной стороны, да», — кивнула Лига. «С другой, не очень-то мы им нужны, равно как и старый песчаник. Представится случай — убьют. Не представится — сами сдохнем. В аду это сделать проще простого. Мы для них незначимы, понимаешь? На нас не стоит тратить ни ресурсы, ни время». «И слава всем богам, что не стоит!» Скрипач посерьезнел. «Слушай, извини, что спрашиваю, ты ведь говорила с Рифатом? О том, о чем он говорил с Итом? Рифат передал тебе, что мы...» «Передал». Лига отвернулась. От ее веселости тут же не осталось и следа. «Ския, я не хочу об этом вспоминать. По крайней мере, сейчас. Понимаю, у вас огромное количество вопросов, но и ты пойми меня правильно. Мне больно даже от мысли об этих вопросах. Кто? Как? Почему? Нет, не могу». «Вообще-то я о другом хотел спросить». Скрипач помедлил. «Сеть. Ты чувствуешь сеть?» «Я заблокирована уже очень давно». Лига вздохнула. «Чувствую. Да. Что-то до сих пор чувствую. Как слепой чувствует лучи солнца и вспоминает, что когда-то был зрячим. Твоей Лиги больше нет, Ския. Ее просто нет. Она умерла, та Лига. Сгинула. Теперь есть старая травница Лига. Есть море, лес, мастерская, печь, котлы и глина. И есть небо над головой, которое я бы очень хотела увидеть. После смерти», — добавила она совсем тихо. «Изнутри. Как тогда, если мне это позволит. Но в этом я не уверена. Не все в этой жизни прощается, ты же знаешь». «А еще есть старый-старый Рифат, верно? Ради которого ты осталась», — сказал скрипач. Лига кивнула. «Верно», — согласилась она. «Мы с ним действительно близки. Знаешь, ты только ему не говори. Очень много лет я думала, кто из нас уйдет первым, он или я. А сейчас... Ския, я пошла с вами из-за того, что для меня это шанс уйти с ним вместе. Если бы ты знал, сколько он для меня сделал. Не передать. Даже простил, как мне кажется. А потом мы долго-долго спасали друг друга. Вот только мы устали. Ведь бывает же так, что кто-то устает. Очень сильно, правда? А когда эта облава, потом шагоход, я поняла, что это, наверное, последний шанс разорвать этот круг, бесконечный круг, в котором мы с ним очутились, и прекратить этот страх». «Жаль, что я пока не могу объяснить тебе, насколько верными являются твои слова для Ита и для меня». Скрипач вздохнул. «Мы тоже, в некотором смысле, хотели, да, примерно того же. Вот только мы не знали, что дорога из пепла и стекла — это кольцо. Для нас тоже. Мы по наивности своей верили, что вырвались. Оказалось, нет». «Расскажите нам об этом», — попросила Лига. «Вы ведь расскажете?» «Когда представится возможность, да, конечно», — кивнул скрипач. «Боюсь только, что рассказывать придется очень долго». «Это ничего», — Лига улыбнулась. «Дорога нам тоже предстоит долгая. Так что время будет». «Боюсь только, что рассказ вам может не понравиться», — предупредил скрипач. «Не исключено, но это не страшно. Правда, она такая штука. Неважно, нравится или не нравится, главное, чтобы настоящее», — заметила Лига. «Да и мой рассказ, если я соберусь с духом, чтобы на него решиться, может вам тоже не понравиться». «Значит, будем взаимно собираться с духом», — резюмировал скрипач. «Тоже вполне себе вариант». Граница буферной зоны была, конечно, условной. Вот это пространство все еще буфер, а вон там, за пригорком, начинается ад. Поэтому сейчас поворачиваем направо и движемся вдоль этой условной границы до города. И неплохо бы набрать на всякий случай еще воды. Здесь она точно будет нормальная. Нет, конечно, там тоже есть вода, но ее нужно проверять. А у нас всего один анализатор. И довольно слабый, так что лучше лишний раз не рисковать. «Рифат, что мы делаем в результате?» — спросил скрипач, когда все собрались в кабине. Было раннее утро, до города, по словам Ита, который вел машину, оставалось меньше часа езды. «Делать нам особенно нечего», — вздохнул Рифат. «Вы остаетесь в кабине, я иду разговаривать. Возьму с собой травок немножко, с десяток кульков. Посмотрю, как там настроение у народа, и есть ли смысл пытаться что-то выменять или купить. Если все нормально, Лига спустится ко мне, сходим с ней вдвоем. А вы лучше оставайтесь внутри, не надо, чтобы вас видели». «Ясно», — кивнул Ит. «В принципе, это правильно, незачем лишний раз искушать судьбу». «Верно, верно, умница», — — покивал Рифат. «Так и есть. Я же не знаю, что там сейчас. Вроде бы город человеческий, но наши тоже могут быть, а наши иногда ведут себя, как те Шрика в Анкуне». Рифат поморщился. «Какое падение нравственности! Ужасно! Разве я мог себе представить, что буду наблюдать подобное? Поколения моей семьи никогда в жизни даже помыслить не могли!» «Это еще что такое?» — спросил Ид, останавливая песчаник, который только что миновал очередную лощину между холмами. Там, где, по их расчетам, должен был находиться Поксас, поднимался сейчас из-за холмов столб серого дыма.